Сегодня 21 февраля. И ровно 5 дней назад я появилась возле этих железных ворот. Села на рыхлый снег и приготовилась к смерти. Дрожь пробрала меня при этом воспоминании. Двор перед домом был довольно пустынным. Возле забора торчали заснеженные кусты сирени, стояла одинокая скамейка, а больше в наличии ничего не имелось. Очевидно, над внешним видом двора дизайнер не работал, а у самой Эллы фантазии на большее не хватило. Впрочем, и так неплохо. Места много, можно играть в разные подвижные игры, например, в теннис или в бадминтон или в футбол. Я нажала на кнопку, светившуюся кровавым светом. Железная калитка с щелканьем открылась, и я вышла на территорию поселка. Дорога между домами довольно широкая, только вот чистить ее никто не собирался. Посреди тающего бурого снега пролегала двусторонняя колея, по которой выезжали дорогие иномарки здешних обитателей. Впрочем, люди они оказались предусмотрительные и запаслись внедорожниками. При слове «внедорожник» я внезапно вспомнила реплику одного японца, побывавшего на выставке российского автомобилестроения. Наши машины, если я правильно вспоминаю, были представлены исключительно вездеходами на гусеничной подошве. Выглядели модели исключительно грозно и эффектно и предлагались для использования на любой пересеченной местности. Так вот, один рядовой японец, осмотрев экспозицию, сказал следующее. Странные люди эти русские. Вместо того, чтобы построить нормальные дороги взамен плохих, они изобретают машины, которые могут по ним ездить. Тут я остановилась, потрясенная тем, что ко мне вернулось воспоминание из прошлой жизни. Маленькое воспоминание, не принципиальное воспоминание, но все же вернулось. Ура! Еще немного я вспомню все. Вспомню свое имя, узнаю, где я жила, узнаю, почему я оказалась в этом поселке. Господи, господи, скорей бы! Но тут я вспомнила рецепт бывшего военного хирурга и постаралась не зацикливаться на достигнутом успехе. Саша сказал, что чрезмерные усилия могут привести к обратному результату. Я медленно побрела по дороге, с интересом рассматривая крыши особняков, видневшиеся из-за забора. Коттеджи были славные, двух-трехэтажные, сложенные из уютного красного кирпича, напичканные современной техникой, электроникой, снабженные системой защиты и сигнализацией. Чувствовалось, что здесь живут отнюдь не сиротки, в социальном смысле этого слова. Кто из соседей в каком доме живет, я не знала. Поэтому шла вдоль дороги и строила предположение. Вот в этом роскошном трехэтажном коттедже с кокетливыми дверными ручками на входных дверях живет, наверное, успешная и богатая Виктория Грачева, издательница нескольких глянцевых дамских журналов. Вот в этом строгом двухэтажном доме обитает, очевидно, бывший военный хирург Саша с трудной мужской судьбой. Вот в этом доме, где на калитке расположена ручка в виде львиной головы, тут я остановилась, потому что наружу вышла та самая хлопотливая девушка, которую я видела раньше. Как и тогда девушка вытащила наружу какой-то половичок и принялась яростно лупить по нему веником. «Здравствуйте!» — сказала я громко. «Ой!» — девушка вздрогнула от неожиданности, но тут же пришла в себя и приветливо улыбнулась мне. «Здрасте!» «Вы здесь работаете?» — спросила я, останавливаясь рядом. «Здесь! Здесь!» — охотно подтвердила девушка. Она выглядела милой и доброжелательной, портила ее только готовность к мгновенному испугу. Очевидно, это привычная манера поведения людей, не имеющих московской прописки или регистрации. «Вы приезжие?» — спросила я доброжелательно. Девушка стрельнула по сторонам испуганным взглядом. Была она темноволосой, пухленькой и славной. Над верхней губой у нее явственно пробивались темные усики. — Да вы не бойтесь, — поспешила я успокоить свою визави. — Я же не милиционер. — Совсем одолели проклятые, — в сердцах созналась девушка и тут же снова испуганно замолкла. — Достают? — спросила я сочувственно. Девушка махнула рукой. — И не говорите, проходу нет. Добро за порядком следили, а то ведь им только денег нужно. Не напасешься на проклятых. Легкий говорок убедил меня в том, что девица не местная, как любят выражаться попрошайки в метро. Стоп! Я снова что-то вспомнила. Но девушка не дала мне сосредоточиться на воспоминаниях. «Из Молдавии я», — поделилась она застенчиво, — «работаю у Стефана Викторовича. Третий год уже работаю». «Понятно», — ответила я. «Значит, этот добротный домик с львиной мордой на входе принадлежит Стефану Богдановичу, бывшему директору ювелирного магазина. Впрочем, бывшему ли, я не знала. Элла мне этого не поведала. А как вас зовут?» — поинтересовалась я. Девушка застеснялась. — Марийкой зовут. — Мария? — уточнила я полное имя. — Марийка, — поправила девушка. — Прям как Мари Курёк, — сказала я одобрительно. — А это кто? — испугалась девица. Мне стало смешно. — Да не пугайтесь вы так. Это одна хорошая актриса 30-40-х годов. Кстати, одна из любимых актрис Гитлера. — Ой! — испугалась девица. — Она в этом не виновата, — успокоила я собеседницу, умолчав о том, что и Гитлер, вышеуказанной даме, вовсе не был противен. — А-а-а! Ну ладно! — успокоилась Марийка. — Значит, вы работаете у Стефана Викторовича, — повторила я, еще раз окинув взглядом дом. — У него. — И как он вам? — Нормальный мужик, — поинтересовалась я в полголоса по-соседски. Марийка застенчиво пожала плечами. — Да вроде ничего себе. — Зарплаты не обижает? — Да нет, $300 платит, — похвастала Марийка гордо. У нас дома за такую работу 300 рублей не получишь. — Понятно. Марийка окинула меня испытывающим взглядом и решилась. — А вы, говорят, ничего про себя не помните? — Ничего, — созналась я очередной раз. Марийка жалостливо зацокала языком. — Вот беда-то! — А почему это? — не согласилась я. — Ну как же? Молодая, красивая, богатая, а дороги домой не помните. Разве хорошо? — я усмехнулась. — Не знаю, не знаю. — А с чего вы решили, что я богатая? — Ну как? — удивилась снова Марийка. — Вон шуба у вас какая! И колечко, и сережки дорогие! Я придвинулась ближе к ней и сказала заговорщическим шепотом. — А вдруг я банк ограбила? — Ой! В очередной раз вскрикнула Марийка. Я расхохоталась в полный голос. — Да вы не шутите так! — начала Марийка и тут же оборвала себя на полуслове. Склонилась над половичком и с остервенением завозила по нему веником.